Я открыл глаза, увидев клочок синего неба. Страшная тряска. Каждое движение – это боль. Мысли растекались воском, плавящимся на огне моей лихорадки. Из режима стратегии меня тут же вырвало обратно в страдающее тело. Слишком далеко зашел недуг. Начнись сейчас бой и сработал бы довести до конца. Но боя, кажется, не было. Я потерял сознание. Снова круг рулетка и бросок на удачу. В этот раз мимо, но на короткое мгновение я обретаю ясность ума. Прошли сутки, раз способность опять сработала. Я умираю от заражения крови или гангрены. Тут уж без разницы, господа. Видимо, Герат плохо вымыл копье в реке, прежде чем тыкать им меня. Какая жалость. Круг рулетка исчезает, а вместе с ним и способность связно мыслить. Я плыву по волнам лихорадочных злых кошмаров. Черная фигура с деревянным молотком вбивает гвоздь за гвоздем в мою гноящуюся ногу, крепя на них отрезанные языки варварских женщин. «Как вам война, стратег?» Из угла усмехается бледный и обнаженный Стиллион, с окровавленным ножом в руке. «Это неблагодарное занятие, которое мы, благородные люди, поручаем мусору на вроде тех велитов. Зачем ты их поехал спасать? Глупо. Да им цена по медику за сотню. Их кровь дешевле чистой воды». По заваленному телами берегу бродила исполинская фигура на фоне багрового заката. Великан со смехом разбрасывал и топтал мертвецов. Имя было забыто. Объявил торжественный голос, подобный раскатам грома. Слишком мало людей решались называть его, потому что он слышал и отвечал. Круг рулетка. Бросок и снова мимо. Четвертая ночь после моей первой крупной победы. Я умираю от заражения крови. Глава 16. Багровый круг. Стоять. Стоять, мрази. Голос хрипнет, срывается, но каким-то чудом умудряется прорываться сквозь грохот приближающейся катастрофы. Геноций лет на 10 моложе в первых рядах ровных линий пехоты, а впереди сверкает металлом и мелькает трепещущими на ветру флажками вражеская конница. Их доспехи будто светятся в лучах восходящего солнца. Глупое звериное человеческое нутро от такого зрелища сжимается. Оно готово поверить, что там не люди и лошади, но какие-то сказочные существа божественной силы. Дрожит земля под тысячами копыт. Надо орать на людей и выкрикивать самые грязные ругательства, чтобы хоть как-то переключить их внимание с магического зрелища приближающейся смерти. Если они дрогнут, то спасения не будет. А всадники набирают скорость, выставив копья. Каждый из них мог бы смести кусок пехотного строя, но тогда и сам он едва ли уцелел бы. Бой не только противостояние оружия, брони или мастерства. Страх одних и решительность других ложатся на чаши весов. В тот раз Геноций сумел удержать людей в строю. Раз за разом угрожающе наседали варварские всадники, но встреченные залпами дротиков теряли запал. Лошади тормозили и упирались, не слушая хозяев. Легионеры криками ободряли себя, видя, как сомневается враг. Только мгновение назад непобедимый, он теперь отступал. Солдаты империи ликовали. Ненавистный центурион, что долгие месяцы пил их кровь и которого они недавно сговорились при удобном случае придушить, вдруг стал почти богом. Своим голосом и бранью он заставил их выстоять. Он отогнал страх смерти. Всего за пару десятков минут солдаты в строю изменились, из кучки новобранцев превращаясь в настоящих воинов. Они торжествовали, кипела кровь, гремел клич, а потом их ударили во фланг. Дрогнули соседи, чей центурион недостаточно их мучил. Вслед за картиной жестокой битвы идет образ сторожевой башни, умощенной камнем дороги. Желтая трава выгорела от солнца. Редкие деревья давали мало тени. Однако даже под палящими лучами многие путники следовали по своим делам. Несколько имперских гарнизонных лимита насматривали содержимое тюков, навьюченных на верблюдов. Вслед за караваном шла женщина, прикрывавшая лицо вуалью. На ее пути встал высокий имперец, отводя в сторону, к башне. «А, центурион Тиль!» — усмехнулась странница, позвякивая при ходьбе манистами на шее. «Я видела вас во сне сегодня. Хотите, чтобы вам погадали? У меня есть для вас особые способы чтения судьбы». Темные глаза под вуалью гадалки лукаво прищурились. «Не откажусь!» — холодно ответил солдат, беря страницу под руку и уводя куда-то во внутреннее помещение башни. «Сегодня я хотел бы узнать судьбу очень подробно», — добавил он, закрывая за собой двери. Образы сменялись один другим. Шли дни. Я умирал, но еще немного жил чужими снами. Последние судорожные вдохи утопающего. В эти краткие мгновения не хватало времени даже хорошенько обдумать прошедшую жизнь. Лишь обрывки памяти людей, служивших под моим началом. «Не засыпай. Не надо засыпать. Слушай только мой голос». произносит на фоне каменного свода тощий человек с белыми прядями спутанных волос, похожих на скопившуюся по углам паутину. Я помню его, не видел ранее, но слышал описание от Касс. Гадракрек Ксант, алхимик плоти. Теперь мне досталось воспоминание Гладиатрикс. Ее трансформация из человека в инструмент. Сердцебиение выровнялось. Произносит некто сбоку. Голос, кажется, женский. Конечно, конечно, сонно бормочет алхимик. Это видно по дыханию. Есть уже и реакция зрачков. Смерть теперь маловероятна. Но не понимаю, зачем здесь был нужен я. Обычное воспаление раны. Это глупое письмо. Человек из другого мира. Загадочный яд. Не понимаю. Так это не видение. Я жив. Осмелюсь предположить, мэтр, что тот скользкий тип из Сената нам попросту соврал. Раздается хриплый мужской голос откуда-то сбоку. И я даже догадывался, о каком типе из Сената идет речь. Феноменально. А потом эти люди будут осуждать мои методы. Я, пожалуй, буду собираться, пока сил у Химеры еще достаточно на один полет. Не хватало застрять здесь надолго. Мне хотелось сказать Ксанду, что Стеллион наврал ему лишь наполовину, и я, действительно, из другого мира, но тело совершенно не подчинялось мне. Однако и боли не было. Впервые за, казалось бы, целую вечность мне не было больной. Имея я контроль над телом, то пустился бы в пляс или полез обнимать всех этих мерзких колдунов, ставящих эксперименты на людях. Это же кому сказать, совсем не больно. Надо выйти в режим стратегии и осмотреться. Мой дух воспарил над бренным телом, лежащим на массивном дубовом столе. Широкое круглое помещение колдовской операционной заполняли тумбы и шкафы со множеством склянок, шкатулок и сотен различных мелочей. Система из зеркал концентрировала на столе с пациентом солнечный свет, падавший сквозь окна в потолке. Колдунов трое. Ксант, полноватый мужчина и молодая светловолосая девушка. Все трое одеты в свободные балахоны с кожаными фартуками и перчатками до локтей. Теперь взглянем на себя любимого. Лежу в чем мать родила. Обе моих ноги на месте. Уже здорово. Значит, алхимики плоти обошлись без крайних мер. Я выделил Ксанда и открыл описание. Магистр багрового круга. Заклинатель. Агент. Характеристики у Ксанда не сильно отличались от обычных гражданских. Однако вместо раздела с навыками и особенностями шел пункт «Магические силы», и он был мне недоступен. «Завербуйте персонажа, чтобы просмотреть», — подсказала система. Я послал запрос, он и в себя уже пришел, — прокомментировал Ксант со скучающим и сонным видом. Странное у него лицо, кажется, что старческое, но ни одной морщины. «Как вы это ощутили, мэтр?» — с благоговейным ужасом спросил тучный ассистент. «Пытается меня завербовать». Казалось бы, стратегии должны быть воплощением разума среди людей непосвященных, однако их поведение, по обыкновению, столько же разумно, как действия гарпий. Те тащат все интересное себе в гнезда, а стратеги в армию. Это отказ, да, ну добавься, старый ты нацистский доктор, чего тебе стоит, а, отказ. Ксант попрощался с тучным ассистентом и вместе со спутницей удалился. Я последовал взором за ними, но все за пределами комнаты скрыл туман войны. Черт, так отвык от подобной слепоты. Глянул список войск. Все на месте, но обозначение подразделений померкло. Неактивны, вне зоны доступа. Я так привык к наличию людей под контролем, что теперь ощущаю себя будто неполным. Словно инвалидом стал. Ко мне подходит тучный ассистент, что-то бормоча и разминая пальцы. Выделяю его. Адепт багрового круга. Заклинатель. Сейчас может быть немного неприятно, но вы быстро заснете. Заклинатель положил указательный палец мне в район сонной артерии. Я ощутил покалывание. Значит, вот так работает ваша хваленая магия. Меняете приток крови к мозгу, чтобы человек потерял сознание. Может, вы пациентов просто магическим ломом по голове бить начнете? Взор мой застилала тьма. Снова во мрак бессознательного, разбавленный вспышками чужих снов. Но теперь у меня была надежда однажды проснуться. Новое пробуждение было не из приятных. Похоже, алхимики в процессе операции таки напичкали меня какими-то анестетиками, а теперь их эффект прошел. Однако того пугающего лихорадочного жара губительной инфекции больше не наблюдалось. Было ощущение чего-то лишнего в правой ноге. Трое человек, явно слуг, время от времени приходили и ухаживали за моей мясной оболочкой, которая еще не вполне слушалась приказов мозга. Иногда заходил толстый адепт и разглядывал меня со скучающим видом, бормоча что-то типа «Другой мир, какой же вздор, осыпь прошла, значит не аллергия». Минуло еще два дня прежде, чем я смог обрести над телом полный контроль. От небольшой моей полноты не осталось и следа. Болезнь сожгла все, кроме органов, мускулов и костей. Чуть загореть, побрить и пробить голову, и мы с Геноцием будем ну просто близнецами. Вам лучше, пробормотал вошедший адепт, смотря куда-то мимо меня. Его тон можно было охарактеризовать фразой: «Если бы вы знали, как мне похуй, вы бы расплакались». «Да я здоров как бык», — с трудом произнес я, тяжело дыша. «Вот и хорошо, денек-два и можете покинуть стены этой башни. Убирайся отсюда как можно скорее». На самом деле хотел сказать он: «Стиллион вам не соврал, я из другого мира». «Надо же», — растерянно пробормотал адепт, все еще смотря мимо меня. «Высокий рост, бледная кожа, обильный волосяной покров на спине и животе. Вы из-за моря северных ветров? Я послушал бы про этот загадочный край троллей и великанов на досуге. Я с другой планеты, другого каменного шара в космической пустоте». Хм, адепт наконец соизволил на меня взглянуть. «Откуда у вас такая уверенность?» «Ну сука, сейчас я тебе такое расскажу, волосы на заду дыбом встанут». И меня понесло. Я говорил, и говорил, и говорил, запинаясь, кашляя, чувствуя, как от слабости готов упасть в обморок, но не затыкаясь ни на минуту. Про строение атома, про черные дыры, космические полеты, смартфоны и кассы самообслуживания. Все, что я пока помнил из школьной программы или быта, все, чего не было здесь. После фразы про другой мир адепт мог счесть меня шизофреником, или как они их тут величают. Однако шиза не может плодить столько нового и сложного контента, как мне кажется. Когда закончились идеи научно-технического плана, я начал пересказывать особенности политики. Больше всего заклинателя поразили моменты запрета рабства и проституции. «Но постойте», — возмутился он, — «как же вы тогда удовлетворяете естественные потребности? Ну надо ухаживать или соблазнять, ходить на свидания, покупать подарки. Великое пламя, какая же дикость! Это сколько времени надо потратить ради столь примитивных желаний? Сил что-либо доказывать у меня не было». Убедившись, что колдун заинтересовался, я заявил, что мне требуется отдых. То была чистая правда. Голова уже гудела. И, откушав пресного бульона, я лег спать. Уже не на деревянном столе, а на обычной кровати в комнате для пациентов. Зачем я таки доказал колдуну свое иномирное происхождение? Возможно, мне понадобится их помощь в будущем. Информация уж точно. Слишком уж меня напрягает ситуация на севере. На следующий день адепт, назвавшийся Дистомитиром, описывал мне расклад в здешнем колдовском мире. Как живут местные ведуны в третьем поколении, черные маги и практикующие ведьмы. Под их контролем находились немалые территории, порченные земли, где от постоянного применения маги все, что могло, мутировало, а все, что не могло, вымерло. Именно там проживала большая часть магов, не всяких там гадателей, травников, жрецов и прочей безобидной публики, а матерые колдователи, способные взять и запульнуть какой-нибудь магической гадостью в ближнего своего, ну или призвать демона. Чародеи делились на множество конклавов по интересам, от небольших коллективов до крупных организаций, держащих собственные армии. И в этом волшебном море-океане кроме мелкой, средней и крупной рыбешки имелись три кита. Самые могущественные объединения магов: Хрустальная гробница, Багровый круг и Кольцо ножей. Про первых мне уже рассказывал Сидониус. Тоталитарная секта во главе с Шаннасалом, немертвым мессией, некроманты, демонологи, интриганы и просто нехорошие люди. Багровый круг был единственной относительно легальной организацией магов на территории империи. За пределами крупных городов и под надзором венаторов открывались башни алхимии. Там чародеи за немалую плату лечили состоятельных граждан, например, от заражения крови после ранения. Собственно, ксанты и этот адепт Дест входили именно в Багровый круг. Возглавлял их колдовской ход авторитетный заклинатель, магистр в имперском законе, некто Азартрек Нумерион, направитель Великого Пламени. Именно он примерно 700 лет назад одолел в поединке Неридию, Черную Госпожу, Погибель Света и прочее. Это очень понравилось буквально всем, включая земли будущей империи. С тех пор Азарт стал персоной относительно рукопожатной для мерзкого колдуна. Смекнув это, он тут же организовал ЗАО «Багровый круг» и принялся мутить кшефт. За отдельную плату Азарт отстаивал интересы империи среди других магов. Более всех остальных достоинств в «Багровом круге» ценилось умение сжигать все нафиг волшебным и не особо огнем. Если «Хрустальная гробница» имела репутацию призывателей всякого нехорошего, то ученики Азарда предпочитали старый добрый фаербол. Третья же магическая организация, «Кольцо ножей», славилась своими глубокими познаниями в алхимии, особенно алхимии плоти. Однако этих господ никто в империю для оказания платных медуслуг не приглашал, они регулярно являлись по собственной инициативе. Причем коллективно и с наглядной демонстрацией своих достижений в виде толпы гротескных чудовищ. Гастроли эти замечательные люди обычно проводили в форме морского круиза на специальных черных кораблях. Таким банальным, но эффективным способом они удовлетворяли свои потребности в ресурсах, подопытных и ультранасилии. Главным проект-менеджером этого выездного цирка числилась некая Рене Рек Лания с элегантным прозвищем «Госпожи Ножей». Кстати, эта часть Рек в имени, похоже, была обозначением магистров, была у всех магов и как бы центральная единая власть, а именно Витинагемат, собрание лучших и мудрейших, куда входили чародеи магистерского ранга из всех объединений и конклавов. Витинагемат – объединение, где все равны, у всех есть неоспоримые права, каждый голос учитывается и внутренние конфликты следует решать дипломатией, а не насилием. Сильнейшие и слабейшие могут без проблем сидеть за одним столом, обсуждая общие интересы. Торжество демократии, но разумеется только для магистров. Все остальное население порченных земель имеет прав не больше, чем у скота. Ученики, наемники и слуги считаются собственностью чародеев, которой они могут распоряжаться как хотят. Маги вполне ожидаемо относились ко всем обычным людям как к быдлу. Тут Роулинг, Сапковский и прочие угадали на все 100. Однако, как я понял, магами не рождались, а становились в процессе некого долгого и опасного обучения. Сов с письмами не рассылали. Вербовка учеников часто была не очень добровольной. Детей похищали или покупали в несознательном возрасте для пополнения магического сообщества. Примерно за 2 дня разговоров общение с Дистом перешло практически в дружеское. Обычно мы сидели в его кабинете за массивным столом, поочередно рассказывая истории. Каждый о своем мире. Устает один, продолжает другой. В конце 2-го дня адепт заявил, что умеренное количество алкоголя не будет опасным для моего здоровья. «А есть что-то кроме вина?» – поинтересовался я. «От него у меня болит желудок. Язва, это можно поправить. Но тебе сначала нужно восстановиться после первой операции. Пока могу порекомендовать желудочный сбор и напитки более чистые, чем вино», – загадочно произнес Дест. «Вот это новость. Я узнал, что перегонный куб в данном мире уже известен, хотя и не получил должного распространения. Вы могли бы на этом озолотиться», – предложил я. Дест усмехнулся. «Не так уж это и просто. Мы пытались наладить торговлю напитком, но имперцам и вино кажется слишком крепким, шагдинцы и другие люди Востока больше предпочитают дурманящие травы, а варвары Запада скорее отрежут себе хер и съедят, чем примут что-то от ужасных чернокнижников. Почему вас так не любят? Люди, в большинстве своем, убогие, узколобые говноеды», – распинался Дест, морщась от алхимического самогона. В принципе, после этой фразы дальнейших объяснений не требовалось. И так было понятно, за что магов не любят с таким отношением к окружающим, но Дест продолжал. «Ну и, возможно, из-за того, что от регулярного использования магии мрут посевы, коровы доятся кровью, а скелеты пляшут на своих могилах. Но я считаю, что дело именно в человеческой неистребимой тупости». Помнится, был потрясающий проект у магистра Кантубия по созданию латифундии, где вместо рабов трудились бы оживленные мертвые. «Что ты думаешь? Проект зарезали на стадии планирования. А какие там могли быть прибыли? Борделя с покойницами уважаемый магистр не планировал, это был следующий этап. Могли бы радикально решить проблему венерических заболеваний, а также перегруженность кладбищ», хотел пошутить я, но постеснялся. «А зря. Не думаю, что этому Десту вообще знакомы хотя бы базовые принципы уважения человеческого достоинства, если человек этот не умеет колдовать». После 7 шотов самогона разговоры пошли еще более откровенные. «Ты про Шаннасала просто забудь», — уверял адепт. «Это выскочка, дешевка. За ним нет ни одного авторитетного магистра. Азарт его, если будет надо, раздавит. А ты лично его знаешь? Азарда в смысле?» — уточнил я. Дест рассмеялся. «Багровый круг — это 74 магистра и 3 сотни учеников. Мы все друг друга знаем. Азарт — это величина. Утрит тоже. И Лавертия. Гробница, сборище недоучек. Ножи, они неплохи в алхимии, но вся их военная мощь куется для грабежа непосвященных. Они собственные тела улучшают, создают химеры все зачем? Чтобы побеждать венаторов и других подавителей магии. Настоящее же боевое чародейство – это добро пожаловать в багровый круг. Видел бы ты стеклянное море, где когда-то Азарт сжег проклятую ведьму. Как блестят на солнце хрупкие пики и искры силы сверкают вокруг по ночам. Это и только это настоящая магия. Кругом все пидорасы, лишь один я Д'Артаньян. Прекрасно. Пока у магов царят такие вот настроения, то каких-то решительных и опасных усилий в сторону мирового господства от них ждать не стоит. Потом Дест мне еще раз сказал про собрание Витинагимата. Просто песня. У них там было либерум вето, то есть любое решение принималось только единогласно. Даже при одном голосе против всех хуйня давай по новой. Просто сказочно. Какая-то магическая Польша получается. Сейм, магнаты, которые всех держат за говно и полное неумение прийти к единому мнению на радость всем соседям. Ну и хорошо, тебе надо написать книгу, заявил Дест. Про свой мир, а я донесу ее содержимое до всех разумных и уважаемых людей. Приключения попаданца, да назови как хочешь, но это должны все узнать. Ладно, займусь между делом. Уже через 4 дня после операции я ощущал себя вполне сносно. Ел, пил, выпивал и всячески радовался жизни. Однако ходил прихрамывая. Было ощущение чего-то инородного в ноге. Дест уверял, что со временем станет лучше. Так или иначе, но мне следовало возвращаться к армии. Мало ли что там могло случиться. Кроме того, напрягало чрезмерное внимание Деста к моему иномирному происхождению. За башней приглядывали венаторы, да и сам адепт едва ли сам решится на что-то из ряда вон. Однако он отправил письмо своим старшим коллегам. Может, это просто паранойя, но не захотят ли он подстроить мою смерть и уволочь в порченные земли на опыты. Заставит там 24/7 писать книжку про попаданца со мной в главной роли. О большей части самых интересных оружейных технологий я умолчал, но даже относительно безобидные смартфоны вызывали у колдуна неподдельный интерес. Пора было текать. Шадинский и Саварен, Касс и другая моя охрана оставались в соседнем городе. Никого кроме пациентов к магам не пускали. Так что назад я поеду с эскортом из наемников Багрового круга. 6 вооруженных всадников. Немного, но мы далеко от границы. Плюс в последний момент со мной намылился не совсем трезвый Дест, желающий послушать еще байк про Яндекс, еду и электросамокаты. Оба мы ехали в небольшой открытой колеснице. Эх, кажется, что век на них не катался, а времени прошло совсем немного. Когда там было злополучное сражение с гератами, недели 2 назад, а все уже кажется далеким, будто прошли месяцы. Вот что делает с человеческим восприятием тяжелая болезнь, будто полосу провели в памяти. Надо возвращаться, надо приниматься за дела, формировать кавалерию, выяснять, что случилось с гератами и так далее. Вокруг плывут знакомые относительно цивилизованные пейзажи, латифунди, сады, виноградники. Не центр империи, где яблоку негде упасть, но и не северный Лимис с его дикой пустотой природных ландшафтов. Можно спокойно. Одно мгновение и сердце сжимается от увиденного на горизонте. Может, просто моя паранойя? На нас быстрым галопом идет процессия в 3 всадников при оружии. Блестит металл у шлемов. Торопится куда-то? Это же не обязательно враги. Однако голос разума однозначно заявляет. Враги. Они гонят слишком быстро для путешествия. Лошадям в таком темпе и полчаса не выдержать. Это не легионная конница, но они передвигаются полностью снаряженными. Даже шлемы нацепили. А самое главное, они идут развернутым строем. Большая их часть выходит за пределы дороги. Это за мной, господа. Спасибо за внимание. Сейчас, должно быть, будут убивать. Глава 17. Гнев. Что такое пресловутая судьба? Набор планов и случайностей, сплетающихся в единый узор, со временем в памяти сотрутся мелкие детали. Важным станет только результат. Однако в текущем моменте каждая малая деталь может стоить жизни. Особенно для меня. Я поворачиваюсь к Десту и произношу как можно четче. Это разбойники. Они сейчас нападут. Можешь их остановить? Почему разбойники, а не правда? Это коротко, понятно и не вызывает соблазна вручить меня убийцам в обмен на собственную жизнь. Главное, чтобы адепт завязал бой. Дальше они уже не сговорятся с ним. Разбойники. Полное лицо Деста перекошено удивлением. Он смотрит то на меня, то на всадников впереди. Да соображай ты уже. Помилуйте ус, шепчет перепуганный возничий. Я пока кидаю запрос 6 охранникам. Что у них есть? Обычный набор для эскорта путников. Шлемы, короткие кольчуги да мечи. Ох, не на войну ребята собирались. У вражеских бойцов я вижу копья и дротики. Не будет от нашей конницы много толку. Вся надежда на мага. Надеюсь, непростой пьяной болтовней были его байки про боевые колдовства Багрового круга. Разбойники. Вдруг встрепенулся Дест. Дошло наконец. Вот поганые. Маг что-то ищет на обратной стороне пояса, а враги уже в нескольких минутах. Наша конная охрана, решив, что им за такое не доплачивают, выполняет известный маневр по съебам. Даже ко мне не добавились. Обидно. Тем временем Дест окончательно вник в происходящий здец. Его тучное бледное лицо перекосило гримаса крайней злобы. «Да не да я!» Он даже не мог связно говорить, из-за закипающего гнева. «Да я сейчас вызову могущественного демона, и он их выпотрошит!» «Вызывай!» Решительно поддержал я. Маг наконец извлек то, что искал у себя за поясом. Я не особо успел рассмотреть предмет. Что-то наподобие украшенной резьбой граненой иглы длинной не больше моего мизинца. С неожиданной для его габаритов ловкостью, Дест схватил возничего за ворот и вонзил ему артефакт в район хребта. Несчастный завизжал тонким голосом. Звук был такой, будто ножом по сердцу. Даже в текущей ситуации заставил меня дернуться. И вопль возничего не стихал, даже когда вражеские всадники наконец добрались до нас. Я четко и ясно запомнил одного из них. Худое скуластое лицо со шрамом над левой бровью. Имперец, не варвар, хотя и северного происхождения. Он что-то пытался сказать, грозя нам копьем, но крик возничего уже гремел как сирена. Несчастный дергался и махал руками. Всадник ткнул его копьем в грудь, одновременно повышая голос. Стратег нем. Договорить он не успел. Дест выставил правую руку, растопырив пальцы в сторону разбойника. Поток огня словно из портативного огнемета накрыл лицо врага. Я пригнулся, скрываясь за спиной дергающегося возничего, и очень вовремя. Штук 5 дротиков ударили по колеснице. Один из них торчал из живота Деста. Маг захрипел, но лицо его выражало не страх или боль, а какую-то запредельную степень злобы. Пламя продолжало срываться с его пальцев, хаотично обдавая всадников, лошадей и траву вокруг. Надо мной выросла фигура еще одного врага, обошедшего колесницу слева. Разбойник хотел замахнуться мечом, но его отвлекла странная метаморфоза, произошедшая с возничим. Тот перестал махать руками. Замер, но мускулы продолжали сокращаться и бугриться. Возникла пугающая мысль, что мышцы его отделились от костей и начали просто ползать под кожей, словно паразитические черви. Возничий повернулся к нам. Он стучал зубами со скоростью вращения циркулярки. Но даже в процессе этой бешеной пляски можно было заметить, что его челюсть вытягивается на манер лошадиной. Зубы удлинились, а по лицу прошла рябь вздымающейся плоти. Это более был не человек. Я вызову могущественного демона. Тварь схватилась за копье всадника и рванула на себя. Разбойник еле удержался в седле. Так, а что я? Что делать мне? Я наконец вышел из оцепенения от увиденного и принял единственное верное решение – валить. Валить как можно дальше и быстрее. Пригибаясь, насколько позволяла спина, я соскочил с колесницы и, проклиная все на свете, захромал к обочине. Боль в ноге обожгла сознание раскаленным углем. Пока перемещался медленно, там просто возникало неприятное ощущение инородного предмета. Но сейчас я попытался бежать. Такого моя пострадавшая конечность пока не могла вынести спокойно. Сзади раздавались крики и какой-то утробный клокочущий рев. Тянуло оттуда гарью. Мимо пролетел дротик, вонзившись в паре метров от меня. Я, не оборачиваясь, ломанулся в ближайшие кусты, повернул направо, затем шагов через 10 взял левее, петлял, шел вслепую. Острые ветви и колючки царапали лицо, а нога уже горела огнем. Не знаю, как долго я ломился через кусты, но остановился лишь когда ощутил себя на свободном пространстве. Сзади по-прежнему кипел бой. Спереди возвышалась глинобитная стена одного из поместий. Я пошел вдоль нее. Искать там защиты? Довериться незнакомцам? Они могли выдать меня преследователям. Нет, слишком велика была моя паранойя. Надо попробовать самому идти вперед по направлению города. Как только шадинские саварен попадут в мой радиус контроля, я смогу вызвать помощь. Проклятие. Горький пот заливал глаза. Каждый шаг давался все труднее. Я остановился, прислушавшись. Затем сделал небольшой рывок и, очутившись в густом кустарнике, там затаился. К стене латифунди вышли с дороги двое. До моего укрытия им было 45 метров. Ты его видишь? Как бы он через стену не махнул. Дерьмо, дерьмо. Нам не говорили про мага. Это все какой-то пиздец. У нас там труп гребаного чародея и демон бегает. Я на такое не подписывался. «Кинули нас», — отвечает второй. «Надо мотать через границу, здесь нам жизнь не будет, бесовы потроха». Я сижу, затаив дыхание, выхожу в стратегию, ушли, а может спрятались сами и ждут, пока я покажусь, опять паранойя, но так и быть. Полезу отсюда ползком через кусты, откуда-то со стороны дороги вновь раздается клокочущий рев. Демон, несчастного десторазбойники прикончили, а вот адское отродье им оказалось не по зубам. Славно и одновременно плохо, всадникам пока не до меня, но если сам напарюсь на демонюгу, надо текать и как можно скорее. И снова я начинаю хромать, куда глаза глядят, ощущая все прелести послеоперационного состояния организма. Господа, ну что за фигня, вроде как мне обещали РТС, а сейчас пошел выживач с элементами хоррора. Где-то за спиной снова ревел демон, прибавляя мне прыти. Я протащил свою тушку мимо территории латифундии, за небольшой рощицей укрылся, проходя мимо работающей мельницы. Там ошивалось несколько человек, но я не стал показываться им на глаза. Недостойны они созерцать великого триумфатора, что в истоках реки Итар разбил армию рыбаков, женщин и детей. На несколько минут пришлось остановить, переводя дух у раскидистого дуба. Был очень большой соблазн присесть, но я сомневался, что потом хватит силы воли подняться. Открыл стратегию. Сколько там примерно до города? Думаю, что недолго. Сквозь туман войны я уже видел смутные очертания пригородов. Километр, два, четыре, я дойду. Сцепив зубы, проклиная все на свете и желая смерти, но дойду. Потом захвачу радиусом контроля место расположения отряда телохранителей, вызову их к себе и затаюсь в ожидании помощи. Это самый безопасный путь. Мои размышления прервал шорох кустов. Я обернулся, чувствуя новую дозу адреналина в крови. Однако вместо подосланных убийц или демона на меня вышел бродяга. Образ бездомного не сильно отличался от обитателей вокзалов и переходов покинутого мира. Красное помятое жизнью лицо, тусклый осоловелый взгляд, разящий наповал запах. Бродяга кутался в засаленное дырявое покрывало. «Эй ты!» — хриплым голосом прокаркал он, угрожающе поднимая длинную обтесанную палку. «А ну, сымай одежду!» И тут меня понесло. Вместо попыток договориться или пригрозить, я выпрямился в полный рост и указал на бродягу перстом. «Как ты смеешь поднять руку на имперского стратега?» — выдал я на одном дыхании. «Прочь, мразь!» Для верности кинул ему запрос на вступление в войско. Глаза бродяги округлились. Он издал нечленораздельную смесь хрипа и стонов, бросаясь бежать. Как же я тогда был зол. Наверное, впервые в жизни натурально потерял над собой контроль. Причин было несколько. От боли в ноге и необходимости бежать, до более глубокой, можно сказать, принципиальной штуки, которая выводила меня из равновесия. Я выжил благодаря удаче. Ни плану, ни предпринятым мерам, а лишь стечению обстоятельств. Пусть я им как мог воспользовался, но слишком много мерзотных, если тыкал мне в морду разум. Если бы я не доказал Десту иномирность, если бы Дест не поехал со мной, если бы он не был пьяный настроен на драку, эти ублюдки меня ждали. Они знали, где я поеду и что из охраны будут только люди колдунов, наемники, а не солдаты. Геноций был прав, когда в нашу первую встречу говорил о саботаже. Это не просто наша паранойя. Заговор, а может и заговоры существуют. Невидимый враг, что раньше лишь подрывал снабжение легиона, теперь решил бить по самой уязвимой, но одновременно важной точке, стратегу. Я поднял палку бродяги, вытер ее о подол одежды и захромал дальше, опираясь на импровизированную трость. Важный человек, рассуждающий о глобальных вещах, грязный, помятый и исцарапанный, один посреди гребаного хрен знает где. Надо идти, осталось совсем немного, всего-то 20-30, самые большие 40 минут почти невыносимой боли. Нам не привыкать. Интересно, как быстро маги Багрового круга узнают о смерти Деста и что предпримут. Он, конечно, был мелкой сошкой, но лично знал начальство. С самомнением у магов все будь здоров, а тут одного из них насмерть затыкали железными палками непосвященные. Будут переговоры на высшем уровне, нота протеста имперскому послу в порченных землях, делаю небольшой передых, открывая режим стратегии. Есть, и Саварен, и Касс, и Ангри в радиусе контроля, направляю их ко мне, снабдив инструкциями через командный голос. Остается дождаться. Для этого мы сейчас осмотримся и выберем самое укромное из ближайших мест. Слева еще какая-то латифундия со скотным двором. Оттуда доносится квахтанье, мычание и прочие звуки сельской идиллии. Однако я от них скрыт плетеным забором. Справа проходит тропа. От нее я старался держаться подальше. Деревьев вокруг маловато, кусты, да редкие молодые, совсем молодые сосенки. Так, вот там вижу овраг, скрытый высокой травой. То, что доктор прописал, я, чертыхаясь, доковылял до овражка, дно которого заполняли густые папоротники. Кое-как слез вниз по склону и тут же отпрянул назад. Заросли папоротника зашевелились. С угрожающим гоготом оттуда на меня ринулись две какие-то твари. Организм выбросил в кровь последние остатки адреналина. Лишь спустя пару мгновений я понял, что имею дело не с демонами или монстрами, а лишь парочкой гусей. Потревоженные моим визитом, они бросились на меня, вытягивая шеи и хлопая крыльями. По ярости дурные птицы могли бы дать фору недавнему демону, однако и мне отступать было некуда. Правая нога уже почти отказывалась двигаться, оставалось только принять бой. Недавняя злоба вернулась ко мне, придавая сил. «Суки!» — уверенно заявил я, отвечая на бросок птицы ударом палки. Другая тварь тем временем ущипнула меня за больную ногу. «Ну нет, это уже слишком, это уже за гранью добра, зла и космического хаоса». Я взвыл от боли, но стон за мгновение обратился каким-то яростным рыком. Гнев наполнил меня своим жаром. Откуда-то взялись силы. Я показал двум этим шипящим мудакам всю мощь имперской военной машины в моем лице. И хотя техника боя палкой оставляла желать лучшего, мой боевой дух пылал ярче огней небесных и земных. Они бежали. Бежали, роняя перья и забыв о чести. Удивительно, как человек меняется перед лицом испытаний. Никогда бы не подумал, что ярости во мне хватит на двух гусей. И хотя противник не был перебит или пленен, но поле боя осталось за мной, а это уже вполне себе победа. Силы покидали мое тело. Я опустился на дно оврага, прямо в самую гущу папоротника. Какие-то насекомые уже покоряли вершины моих исцарапанных и пощипанных гусями рук. Плевать, я все, только лежать, слушая свое тяжелое дыхание и домычание коров на скотном дворе по соседству. В таком состоянии меня застали прибывшие телохранители. «Стратег», — окликнул меня этот шанир. Чертов шагденец, думает, что я сейчас сам полезу из оврага. Нет, ребята, вытащите меня отсюда. С помощью кассы двух саварен меня извлекли со дна оврага. Вы не ранены? Спросил Ангри. С виду вы побывали в жестокой сече. Царапины. Отмахнулся я. Пришлось задать трепку двоим гадам. О видовой принадлежности своих противников я распространяться не стал. Вы отбивались вот той палкой? С издевкой и нескрываемым сомнением спросил шагденец. Всем, что было под рукой, раздраженно ответил я, везите меня уже в сраный город. Спустя несколько часов я лежал на кровати в доме городского префекта. На стуле напротив расположилась касс, за дверью дежурили четверо вооруженных. И всего этого мне казалось недостаточно. Некто хотел моей смерти, некто с возможностью ее значительно приблизить. Паранойя, усталость и гнев смешивались в один горько-кислый дурманящий коктейль прямо у меня вокруг мозга. Вспомнилась девушка из Тёрта, которая опасалась, что стратег окажется страшнее всех страшных легионеров. Он ведь главный, а значит самый жуткий. Еще пара покушений, несколько драк с домашней птицей и я сам не знаю до каких степеней озверею. Город, в котором я оказался, назывался Невом. Его отличало отсутствие сплошной стены при наличии неплохого гарнизона и площадь, уложенная красным камнем. Жаль, Кремля не завезли. Нев работал транспортным узлом в центре северных провинций. Мы проезжали его со Стиллионом, когда двигались к Лимису. В Неве я позволил себе двухдневный отдых, искупавшись и вдоволь выспавшись, насколько мне дала моя паранойя. Во время банных процедур снаружи стояло 12 человек при полном вооружении. Служанке-купальщице я приказал полностью раздеться и дать касс себя осмотреть. Зрелище вышло интересное, даже любопытное. Надо установить подобное как добрую традицию этих злых времен. От префекта я узнал, что посланная на место нападения турма всадников обнаружила только труп диста и плохо опознаваемые фрагменты еще четырех тел. Сживанные лица, обгрызенные кости, ожоги, расколотые черепа, жертвы пламени диста и его демона. Но большая часть разбойников ушла, адское отродье тоже смылось, более не связанное волей колдуна. И всем было ясно, что очень скоро тварь даст о себе знать. По следам уже шли несколько венаторов, но едва ли они успеют избавиться от урода до того, как он прикончит десяток другой человек. И что колдуны могут сделать в случае смерти одного из них? Спросил я префекта. Одним богам известно, вздохнул тот, но нам это еще аукнется. Гонора чернокнижникам Багрового круга не занимать. Такую смерть они примут за оскорбление. Это сектантов Шанасала или налетчиков ножей можно сотнями топить и вешать. Азарт мнит себя спасителем мира от какой-то там древней ведьмы. Считает, что мы все ему обязаны. Можно ли натравить колдунов на моих неведомых врагов? Это их наемники продырявили Диста. Шансы есть. Надо только как-то выйти с ними на связь. О, письмо им напишу и оставлю в Неве. Дескать, доброго товарища Диста у меня на глазах подняли на копья. Я возмущенный готов помочь найти виновных. Это, кстати, даже правда. Виновных я с удовольствием отдам на казнь, перед этим вызнав, кто и какого хера их на меня напустил. Нев я покинул, приказав отряду петлять меж латифундий по грунтовкам. Со мной был контингент в 52 телохранителя, но и этого мне казалось недостаточно. Успокоюсь я, видимо, только в лагере легиона. Следующим пунктом моего путешествия был Мелиадон. Там мне сразу пришлось, отбиваясь от попыток местной знати, что-нибудь с моим участием организовать. Одни хотели меня на званый ужин, другие на обед, третьи предлагали организовать парад в честь победы над гератами. А я хотел почувствовать себя в безопасности. Каждый прием пищи, каждый ночлег мне мерещилась за спиной тень смерти. Я пытался обманывать ее как мог. Так, вместо ночлега у префекта, я остался в доме семьи Дацинис, из которой происходили Центурион 4-й когорты и мой контубернал. Это был достаточно просторный, но не самый шикарный особняк при десятке слуг. Никаких вооруженных людей, кроме моей охраны. То, что нужно, чтобы скоротать пару ночей перед возвращением на границу. Кроме слуг в доме присутствовала жена Центуриона с двумя малолетними дочерьми и вдова его старшего брата, погибшего при отражении одного из набегов. С ними я имел честь отужинать, почувствовав себя настоящим засранцем. Они были довольно милы, учтивы и, разумеется, пытались поддерживать со мной разговор. Ох, ведь у этих дикарей не было шансов против наших солдат, заявила супруга Центуриона. И что мне на такое ответить? Рассказать про две бежавшие когорты велитов и мой суицидальный подвиг ради спасения левого фланга, что гераты дрались как демоны, зная, чем их семьям грозит поражение. Или сказать, как в глубине души я сочувствую этим несчастным ублюдкам, которых нечто погнало на убой. А ведь когда-то я слыл тактичным, вежливым человеком. Сейчас все это вышло из меня вместе с кровью и гноем. Сгорело в лихорадке, было втоптано в пыль конями подосланных убийц. Я словно похудел не только физически, но психически. Испарилось многое, что составляло плоть моей личности. Заострились черты характера, вылезли на поверхность силуэты ребер, хребта и других костей, а внутри них – гнев да паранойя. Те, не надоедая уважаемому стратегу такими вопросами, посоветовала ей вдова и мать моего не особо загруженного контубернала. Его все спрашивают, наверное, только о войне. А о чем меня еще можно спросить? Усмехнулся я. В театр не хожу, книг не читаю, почти все дни я занят тем, что пытаюсь не сдохнуть. Занят войной и всем, что с ней связано. Так останетесь здесь на несколько недель, предложила она с милой улыбкой. Лет ей было не более 27, тут люди рано женятся. С лагеря легиона все время прибывают гонцы. Там, кажется, спокойно. Насколько только спокойно может быть в нашем ужасном краю, усмехнулась она. Ну тут не так уж плохо, пробормотал я, встреченный новой порцией звонкого смеха. Не надо, стратег, мы живем здесь с детства и знаем, что такое Северный Лимис. Если Шат – опасная язва империи, то Север – непроходящий геморрой. Отна, ну не за столом же такое говорить, возмутилась жена Центуриона. Думаешь, после сражений стратега смутит такая ерунда? А что до вас, она повернулась в мою сторону. Подумайте над моими словами. Мелиадон – та еще дыра, но и здесь можно хорошо провести время. В чем-то она, конечно, права. Еще немного и я натурально ебнусь. Правда, все равно не успокоюсь, пока не увижу, что с 21-м легионом все нормально. Скоро сюда вернется мой брат Натерион. Он большой знаток ночной жизни города. Развлечения, приятные всем мужчинам и некоторым женщинам тоже. После того, как решатся дела с поставками шерсти и мяса, то он надолго останется в Мелиадоне. Он занимается поставками, уточнил я. И снова вы про дела, укорил Атна, смешно морща носик. Но да, он состоит в этой их дурацкой коллегии северных путей. Государственные контракты, они самые. Иногда он пытается мне что-нибудь рассказать, но это скука смертная. Поставки, значит. Вот это уже очень интересно. У меня была идея попытаться найти ниточки заговора в системе поставок. Куда делось снаряжение для моего легиона? Почему на 7500 человек выделили так мало? Саботаж. Натерион, да, произнес я, разглядывая вдову. Несколько минут назад на всех окружающих почти не смотрел. Так уж работает мое внимание. Фильтрует все лишнее и даже внешность многих людей почти не запоминаю. Теперь же я вижу эту одну перед собой. Около 27 лет. Волосы темно-русые, а кожа светлее, чем у людей из центральных регионов, но все же чуть смуглые. По возможности встречусь с вашим братом, Атна, наконец произнес я, но большая просьба, никому об этом не говорите, даже ему самому, особенно ему самому, ну все, теперь я в их глаз законченный параноик, а и ладно, нечего стесняться своих достоинств, даю клятву, ответила Атна то ли серьезно, то ли в шутку, ночь выдалась спокойной, не считая того, что опять сработали чужие сны, я погрузился в очередное видение. Снова мрачный лес, окутанный туманом, буреломы, черные столбы и идолы по краям тропы, уходящие во тьму густую и странную. С этим местом было что-то не так, лес молчал, ни пения птиц, ни скрипа, ни шелеста. Лес замер, словно декорация или мираж. Первым на тропе во тьму был Сидониус. Пурпурный плащ перепачкан грязью и черной кровью. Что-то похожее на слизь медленно капает с клинка. Оно ведь неразумное, да? Спрашивает некто у мастера Венатора. Видение показывает мне лицо вопрошающего. Лет 20 на вид. Таким был Бастилион, родись он варваром. Золотая гривна на шее, отличный доспех из крупных пластин, пояс украшенный гранатами и рубинами. Короткая светлая бородка аккуратно подбрита, будто в барбершоп сходил. Все выдавало в нем очень знатное происхождение. Особенно манеры, особый тон. Человека, осознающего собственное врожденное превосходство. Сидониус не отвечает, продолжая наблюдать за тропой в темноту. Оно ведь не может нас запомнить, снова спрашивает юноша из варварской знати. Не станет нам потом вредить, Сидониус, ответьте. Мы доверились вам, я умоляю, раздается женский плачущий голос. Его обладательница, невысокая рыжая девушка, сидящая на коленях за спиной юноши. Я прошу. «Неужели, нет у вас ни капли милосердия, ничего плохого оно?» Договорить девушка не успела. Юноша резко повернулся и отвесил ей пинка в район солнечного. Как бы ни убил, он крепок на вид, а девушка ну просто тростинка. Шерстяной плащ мокрой тряпкой висел на худых плечах. «Замолчи!» – раздраженно прошипел варвар. Ни следа почтения, которым он подчивал Сидониуса, в его речи не осталось. «Закрой свой поганый рот, пока я тебе голову не раздавил». Тут люди о важных вещах говорят, ведьма, я иду один, неожиданно произнес Сидониус, словно получил некий сигнал, я справлюсь, видение оборвалось, хм, что это у них там за драма приключилась, надо будет как-нибудь спросить этого нашего ведьмака-инквизитора, утром я покидал Мелиадон, но собрался вернуться, если все будет спокойно, где-то в этом городе можно отыскать следы заговора, именно через него шли треклятые поставки, что-то могло остаться, даже если вредители заметали следы, у городских ворот собралась довольно большая очередь желающих покинуть город. Завидев меня, бойцы из городской когорты решили выпустить стратега первым. Мигалок еще не изобрели, а принцип работает. Господин, это случилось неожиданно для всех. Хриплый странный голос с нотками безумия раздался справа от меня. Конь дернулся. Я чуть не повалился, а виновница инцидента схватила меня за щиколотку. Господин, благословите меня войной. Какая-то безумная бродяжка протиснулась ко мне сквозь толпу. Правый глаз женщины полностью закрывало отвратительное бельмо. Одеждой служил черный заляпанный грязью плащ, из-под которого беспорядочно торчали темные пряди волос. Болезненно бледное лицо выражало смесь экзальтированного восхищения с недоброй усмешкой. «Господин, благословение на мои беды!» В левой руке она держала дорожный посох, а правой стиснула мою ногу. Я оцепенел, но Шанир Баровис быстро решил эту проблему. «Уберись, мразь!» Свист обжигающего удара плетью. Дочь шакала и свиньи. Бродяжку опрокинула на землю. Я мог спокойно ехать дальше. Ну как спокойно? Сердце-то у меня чуть ли не прыгало. Я уж думал все. Пролюбили мои охраннички очередное покушение. Боли не было. Иглой эта женщина меня не колола. Да и схватилась там, где кожу закрывала ткань. Просто сумасшедшая, я обернулся, замерев от увиденного. Бродяжка стояла метрах в 10 от меня, спокойно улыбаясь. Удар плетью рассек ее лицо, задел шею и кровоточил, но она посмеивалась, чуть щуря глаза. Что-то еще неправильное было в ее образе. Кожа идеально чистая, бледная, словно у покойницы. Лицо без единой морщины, без родинки или шрама. И бельмо, и след от плети, все на ней казалось гримом. Эта женщина выглядела не бездомной, но актрисой, которую немного и не очень старательно вырядили бродяжкой. Надо схватить ее, это что-то подозрительное. Но мысль моя запоздала. Женщина в черном плаще будто растворилась. И память моя не могла точно сказать, ринулась ли бродяжка в сторону, смешавшись немедленно с толпой, или просто исчезла. Проклятие. Нет, точно нужно поговорить с Сидониусом. Демоны, колдуны, заговоры, а теперь вот это, к черту. Надо собраться. Я возвращаюсь на границу. Я возвращаюсь к легиону. П.С. Были вопросы по расписанию глав. Напоминаю, есть моя группа в ВК МВК.ЦОМСЛУБ 201 081 255. Там в статусе всегда описана ситуация по следующим главам. И если я заболею, забухаю, уеду бухать на полигонку, то об этом в группе я оперативно сообщу. Спасибо за внимание. Глава 18. Шторм приближается. Дорога вела меня на север, в суровые земли, куда нормальному гражданину соваться не следует. Неспокойные границы, терзаемые ордами грабителей. Именно там я смогу наконец расслабиться и почувствовать себя на своем месте. Вздохнуть спокойно, после отпуска в тылу. Там под моим контролем будет не полсотни телохранителей или вообще я один с палкой наперевес, а боеспособная армия. Рвы, частоколы, шипы-ловушки, наблюдательные вышки, тысячи вооруженных солдат и круглосуточные патрули. Просто чудесно. Есть ли сейчас для меня место приятнее, чем лагерь легиона? Нет такого. По пути мы натолкнулись на несколько караванов снабжения, прикрытие охранное из десятков всадников. Все они сетовали на разбойников, которые продолжали свой жестокий пир. С некоторыми гарнизонами на востоке по-прежнему не было связи, а в горах гнездились скавады. Победа над гератами не решила проблемы севера. Они были лишь симптомом, а не причиной болезни, охватившей эти земли. Что-то погнало их на копья легиона прямо с семьями. И мне было очень интересно узнать что. Надо пообщаться с Сидониусом. Нет ли тут какого-нибудь пророчества о пробуждении страшного мрачного зла, которое всех скушает и не подавится. А то вдруг заспавнится где-нибудь внезапно армия иных, порождение тьмы, сковинов или еще какой гадости. Информированность. Основа выбора стратегии. И вот, волнительный момент. Мой радиус контроля достает до лагеря легиона. Войска уже должны были вернуться туда с переправы. Два подразделения переформированы. Это сокрушенные велиты. Тут все ясно. Три подразделения повысили свой статус. Внезапно. Открываю список подразделений. Один усиленная когорта Лимитон. Два когорта новобранцев Лимитон. Два когорта Лимитон. Два когорта новобранцев копейщики Лимитон. Один когорта велитов Лимитон. Один когорта новобранцев Лимитон. Один когорта велитов Лимитон. Три когорта новобранцев велитов Лимитон. Два когорта сокрушенных велитов Лимитон. Два когорта новобранцев велитов Лимитон. Один турма промотов Лимитон. Один турма новобранцев промотов Лимитон. Венаторы 4. Шаддинские легкие Саварен 50. Значит, сокрушенных удачно реанимировали, а кроме того два подразделения тяжелой пехоты повысили ранг, а одно подразделение легкой перевели в тяжелую. Видимо, какая-то еще снаряга до нас таки добралась. Отлично. Итого у меня 2500 тяжелой пехоты и еще 1000 одоспешенных копейщиков. Много это или мало, все познается в сравнении, и надо понять, какие у меня будут враги. Однако чем больше под рукой хороших войск, тем лучше. Командование легиона во главе с Геноцием явно не сидело без дел в мое отсутствие. С ними повезло. Мне не приходится играть роль затычки для каждой бочки. Спустя несколько часов пути перед моим взором раскинулся знакомый вид огромного военного лагеря, занимавшего пологий холм. 21-й легион еще сильнее проредил лес вокруг. Наблюдательные вышки превращались уже во вполне основательные башни. Около лагеря непрерывно сновали легионеры, снабженцы, мастера и прочие причастные к военному делу люд. Рядом возникли небольшие торговые ряды, и разбойники им не помеха. Так, глядишь, скоро походным борделем обзаведемся. Интересно, что по этому поводу говорят местные военные традиции. Есть такое выражение. Слона то я и не приметил. Когда за разглядыванием мелких деталей мимо твоего внимания проходит нечто глобальное. Не мой случай в этот раз. Башни, торговцы, вырубка. Главное изменение заключалось в том, что рядом с лагерем 21-го вырос еще один походный стан. Он расположился по дороге на север прямо под холмом. Имелись свои ров и вал, шатры из синей и зеленой материи, над крупнейшими из которых стояли незнакомые знамена. Золоченые символы на шестах, но не орлы, а кабаны, лошадиные головы и оскаленные пасти чудовищ. Все богато украшены лентами, колокольчиками, самыми разными подвесками, так что имперские аквилы казались воплощением аскетизма. Варвары. Тут сомнений быть не могло. Однако оба лагеря сосуществовали мирно. Союзники, те самые, которых мне обещал Стеллион еще по прибытии на север. Любопытно. Мое возвращение в добром здравии вызвало определенный фурор. Одни легионеры отрывались от работы, другие выбирались из платок. Грянули приветственные крики. Наверное, многие здесь меня уже заочно похоронили, учитывая в каком состоянии их стратег покидал легион. Да, признаться, я сам уже попрощался с новой жизнью, но теперь пора возвращаться. Толпа – это опасная стихия. Даже ее ликование может перетереть человеку кости. В какой-то момент мне казалось, что живая масса легиона сейчас захлестнет меня и солдаты от переизбытка чувств разорвут стратега на клочки, как пресловутого убийцу-парфюмера. Но появились центурионы, внося жестокий порядок в хаотичный порыв моего войска. Назад, в линию. Хриплый голос Геноция поставил точку в солдатских волнениях. Легионеры или заняли построение, или вернулись к своим обязанностям. «Чей это лагерь у нас под боком?» – спросил я вместо приветствия. «Федераты. Племена Бьернов, Венелов, Адонов и прочая сволочь. Их вожаки жаждут припасть к вашим ногам, стратег. Вот как», – вздохнул я. «А они случаем не обмолвились, куда пропадали, пока гераты заваливали своими трупами реку? Варвары перегрызлись. Те, что севернее лупит южан. Каждый чертов дикарь вылез из своей норы и пошел войной на соседа. Здорово. И посреди всего этого я с одним легионом новобранцев. Какими силами располагают федераты в том лагере? Несколько сотен знатных всадников, их приближенные, слуги и наемники. Они сами не знают, сколько их. Какая прелесть. Я к себе. Мне нужно будет выслушать несколько отчетов по ситуации здесь и на границе, а потом можно будет принять этих вожаков. Вот сразу первый отчет», — заявил Геноций. «От Репариан по вашему запросу прибыли 7 скорпионов с расчетами и осадными мастерами, а также 50 бочек горючей смолы. А, точно, ну лучше поздно, чем никогда. Я прошествовал туда, где мне продемонстрировали те самые скорпионы. 7 стационарных переносных стрелометов с расчетами по 2 человека. Я добавил их в армию и проследовал в свой шатер. Он оказался еще сильнее завален предметами роскоши. Кто-то слал подарки в честь победы, другие, узнавая о моей болезни, присылали различные чудодейственные составы. Тертые рога и зубы чудищ, сушеное мясо русалок, помет фей, яйца гарпий, маринованные зародыши грифона, травы из далеких стран, в одной из которых я с приятным удивлением опознал чай. Думаю, если бахнуть все целебные средства разом, то с того света меня не вытащит даже лично Ксант. Стоп, у меня ж есть этот контубернал, то бишь личный адъютант. Пора бы его таки запрячь. Вскоре предо мной оказался Севин Дацинис и получил следующую инструкцию. Вот все эти предметы народного творчества гератов, ящики с вином от знати Мелиадона, побрякушки, сувениры, волшебные лекарства и так далее. Собрать в отдельном шатре, а затем как-нибудь продать. Вырученную сумму мы пустим на покупку лошадей. Ясно? Да, стратег. А что с женщинами? Точно. Мне же перед самой лихорадкой задарили 7 штук, и что с ними делать? Не, ну то есть я понимаю, что и как с ними можно делать, но не уверен, надо ли оно мне. Дело не в каком-то ханжестве, о моем извечном желании остаться живым и по возможности здоровым. Идея делить постель с девушкой из побежденных врагов казалась немножечко рискованной. Местных такое вряд ли смущает. Они могут резонно возразить, что для подобных случаев боги наградили смертных веревками, цепями и еще многим очень разнообразным БДСМ-инвентарем. Может быть, когда-нибудь я к такому привыкну, но не сегодня. Продать их, вот тут уже включается другая часть моей личности, которая вкратчиво уточняется. А не охренел ли я? Ему только что вручили красавиц, с которыми можно легально делать практически все, что фантазия изобретет, а он их продает за лошадей для кавалерии. Такой вот внутренний конфликт. Черт с ними. Пусть пока где-нибудь посидят, а потом решу. Сейчас есть дела поважнее. Всех 7 содержать хорошо и по возможности без насилия. Их 23. Я чуть чаем не поперхнулся. Они там что, почкованием размножаются, откуда 23, я помню 7. Ну потом еще приходили и дарили, на выздоровление, потрясающе, у нас в больницу апельсины и цветы носит, а здесь рабынь, интересная культура тут процветает, значит все 23 содержать пока, хорошо содержать, подожду пока наберется 500 и сформирую блин из них отдельную когорту. После хозяйственных вопросов настало время слушать отчеты, и главный из них касался гератов. Об этом мне вещал уже другой доцинис, а именно центурион 4-й когорты. Они считают, что на их племя пало проклятие. Это если очень упрощать. Если не упрощать, то... Доцинис вздохнул, пытаясь, видимо, подобрать нужные слова. Это какие-то их суеверия. Голоса предков замолчали. Жизнь покинула море и леса. Так они считают. Были кошмарные сны, знамения в небе и на земле. Но боги, я не могу понять, о чем они говорят. Ощущение, что целое племя просто разом обезумело. Дикари, подытожил Поцей, что-то им померещилось. Пара плохих урожаев, на фоне голода приходят болезни. В их примитивных головах все это части одного целого. Страшные истории ходят среди народа всегда. Но мы их давим, а они наоборот. Поцей не дурак, но слишком наплевательски относится ко всему, что не касается военной службы. Я сам видел, в каком состоянии были те люди. Есть, конечно, шансы, что беды, суеверия и тяжелая дорога свели с ума этих простодушных дикарей. Но действовать надо, держа в уме самый худший из реально возможных вариантов. Может, мне таки пообщаться с моими новыми девушками или кем-то из пленных. РТС-система – отличный механизм перевода. Я могу понять то, что упустили солдаты. Оставим на потом. Теперь другие вопросы. Асиданиус здесь, уехал, ответил мне один из центурионов. Под него объявился какой-то демон. В Мелиадоне нашли 3 страшно изуродованных тела со следами зубов огромных. Весть пришла с караваном через полчаса после вашего прибытия. Демон под него – это прощальный подарок миру от покойного адепта Диста. А вот новости из Мелиадона. Мне вспомнилась странная бродяжка, схватившая меня за ногу. Благословите нас войной. Что это за тварь там ко мне привязалась? Какие-то странные дела творятся на севере, раз всякая нечисть активизировалась. Может, чувствуют войну между племенами? При легионе осталось 4 венаторов, и Сидониус очень рекомендовал использовать их только для борьбы с нечистью. После совещания я остался в шатре наедине с собой, не считая касс в соседней комнате. Вздремнул полчаса, а затем решил заняться давно интересующим меня вопросом. Откладывал его, откладывал, но время пришло. Речь о механике героев. Во-первых, я прочитал, что для них имеется 6 ролей. 1. Атакующий. Смелость, сила и натиск даже одного человека могут сподвигнуть остальных. Подобные люди пытаются сломить сопротивление врага одним мощным натиском. Базовый навык. Слом строя. 2. Защитник. Стойкость, упорство и верный расчет нужны этим воинам для защиты себя и товарищей. Они могут прикрывать уязвимые участки, а строй с их участием сложнее сломать. Базовый навык. Заслон. 3. Убийца. Для этих воинов главное в бою это нанести врагу потери. Они умело выбирают момент для удара или выстрела и отлично ищут слабые места. Базовый навык. Приоритетная цель. 4. Лидер. Эти люди чувствуют настрой толпы и могут покорить стихию солдатской массы. Хороший командир не обязательно великий воин, но именно он принесет армии победу. Базовый навык. Оперативные приказы. 5. Разведчик. Люди, отличающиеся вниманием к мелочам, терпением и особым чутьем. Они могут читать следы, замечать засады и приближение врага. Базовый навык. Чтение следов. 6. Специалист. Войску всегда требуются опытные мастера из самых разных сфер деятельности. Осадные инженеры, архитекторы, кузнецы, врачи и плотники важны для победы зачастую не меньше, чем хорошие командиры.